Глава третья. Женщина, которой Серпилин собирался идти пить чай, сидела одна у себя в комнате и ждала его. Чайник, накрытый сверху салфеткой, а поверх нее ушанкой, стоял у нее под рукой. И кроме этого чайника, сахарницы и тарелки с печеньем, на столе ничего не было. Она заварила чай заранее, потому что не любила хозяйничать. Комната, в которой она сидела, была казенная, но она любила ее за чистоту и отсутствие лишних вещей, в которых сейчас, во время войны и разлуки с близкими, есть что-то бессмысленное. Она сидела, положив на стол свои нравившиеся Серпилину красивые руки с длинными пальцами и коротко обрезанными ногтями, и думала о том, что ей сегодня 40 лет, и хорошо, что в этот день к ней придет человек, которого она хочет видеть. Она не собиралась говорить Серпилину, что ей сегодня 40 лет, потому что это могло бы повернуть их разговор как-то по-другому, не так, как она хотела. Он бы мог, пожалуй, вернуться к себе в комнату за бутылкой коньяка, стоявшей у него на столе рядом с папиросами, как он смеялся, для борьбы с соблазнами. А ей хотелось, чтобы их разговор сегодня стал продолжением того вчерашнего, после которого она, кажется, начала понимать, почему ее так тянет к этому некрасивому и немолодому, старше ее на 10 лет человеку. Она знала Серпилина уже давно, с тех пор, как 8 лет назад ее убитый теперь муж познакомил их на вокзале. И муж, и Серпилин уезжали тогда из академии на большие маневры в Белоруссию. Потом она видела Серпилина мельком еще 2 раза и смотрела на него тогда, до войны, с интересом и неприязнью, потому что он сам неприязненно относился к ее мужу. Так говорил ей муж, и она верила этому. Но все эти встречи почти не запомнились ей, а запомнилась та последняя уже во время войны, в декабре 41-го, когда муж был убит при выходе из окружения, и она заходила к только что вернувшемуся из госпиталя и вновь уезжавшему на фронт Серпилину, чтобы узнать, как это было. Эта встреча заставила ее много думать о Серпилине. И тогда сразу, и еще больше потом, через год. Серпилин, когда она пришла к нему, солгал ей, что ее муж пал смертью храбрых, хотя на самом деле все было иначе. Как потом объяснил ей другой человек, ее муж не пал смертью храбрых, а без документов и переодетый был встречен ими в лесу, и, выходя после этого вместе с ними из окружения, где-то по дороге застрелился, не выдержав тяжести физических и нравственных испытаний. Может быть, она так и не узнала бы всей правды от этого человека, если бы не напросилась на нее, сказав, что Серпилин до войны плохо относился к ее мужу, и что ее мучает мысль, действительно ли все было так, как сказал ей Серпилин. Эта мысль мучила ее, потому что тогда, при разговоре с Серпилиным, ей показалось, что он чего-то не договорил. Сделал странную паузу перед тем, как сказать, что ее муж пал смертью храбрых. Словно заколебался, что ей ответить. И тогда этот человек, видимо, любивший Серпилина, оскорбился за него и ответил, что наоборот, Серпилин слишком хорошо отнесся тогда к ее мужу, потому что, как он считает, ее муж в той обстановке за свою трусость заслуживал расстрела. И если бы это решил он один, без Серпилина так и было бы сделано. Она не заплакала и не вскрикнула от его жестокости, но потребовала от него, раз он посмел ей это сказать, объяснить подробно, как все было. Он объяснил. И она, понимая, что все это правда, и молча выслушав эту правду, спросила только: «Это все?» И, услышав: «Да, это все», ушла от него, не прощаясь. С тех пор у нее сохранилось чувство вины перед Серпилиным. 3 недели назад здесь, в Архангельском, в списке прибывших накануне вечером, она увидела фамилию Серпилина и утром на медицинской летучке оставила его за собой, хотя его могли наблюдать и другие хирурги. Сделала так потому, что хотела ближе узнать этого занимавшего ее мысли человека. Однажды ей даже захотелось написать ему. Это было после Сталинграда, когда она прочла его фамилию среди фамилий других награжденных орденами генералов. Но подумала, что это будет глупо. Потом ей уже не приходило в голову писать ему, но она следила за его фамилией в газетах и радовалась, что он жив и командует армией. И для такой радости у нее были свои личные причины. Острота их была связана с воспоминаниями о собственном муже. За несколько дней до войны муж, которого она приучила посвящать ее в свои служебные дела больше, чем это обычно принято у военных, рассказывал ей о своих стычках с Серпилиным, который со странным для такого умного человека упорством не желает понять, что незачем воспитывать слушателей Академии на военных примерах, подчеркивающих сильные стороны деятельности германского генерального штаба. Это наш будущий противник, и слушателей Академии незачем размагничивать преувеличенными представлениями о его силе. Сердясь на Серпилина, а может быть, ревнуя к его авторитету у слушателей, муж говорил тогда и разные другие вещи, которые исчезли из ее памяти. Остался только их общий смысл, с которым она была тогда согласна, потому что смотрела на будущую войну глазами мужа. Однажды муж вернулся из академии поздно вечером. Она хорошо запомнила, как это было. И возбужденно сказал, что сегодня Серпилин поймал его с глазу на глаз и пытался найти с ним общий язык, обратить в свою веру. Трезвое сознание силы предполагаемого противника — залог собственной силы. Лучше переоценить, чем недооценить. Недовооружить наших слушателей знанием противника — значит разоружить их и все прочее из его репертуара. И все это свысока, даже не допуская мысли, что я веду свой курс, тоже думая о пользе армии. Пришлось отбрить. Разошлись, не простившись. Она запомнила этот разговор не только из-за волнения мужа, но и потому, что через неделю после этого Серпилина арестовали. Она не подумала, что ее муж, полковник Баранов, мог куда-то написать о своем разговоре с комбригом Серпилиным. Не думала тогда и не думала сейчас. Ее просто ужаснуло. Только что говорили, спорили. Только что ее муж сердился на Серпилина. Возмущался им, и вот его уже нет. Узнав об аресте, муж развел руками и сказал: «Достукался». Так, словно только этим все и могло кончиться. Потом, задним числом, вспоминая это «достукался», она доказывала себе, что ее муж не мог быть причастен к этому. Если бы был причастен, не посмел бы сказать при ней это слово. Она думала так, но Серпилин мог думать иначе. А может, и думал. А вскоре все это ушло куда-то далеко, потому что случилось несчастье в их собственной семье, и ее муж перед лицом этого несчастья повел себя так, как, по ее представлениям, не мог и не должен был вести себя мужчина. Забрав с собой младшего сына, она уехала к своей матери в Саратов, и уже второй год жила и работала там, почти приучив себя к одиночеству, когда Баранов приехал за ней и умолил ее вернуться. В день его приезда туда, в Саратов, она острее, чем когда-нибудь почувствовала, как он сильно любит ее. Нелегкое сознание, если у тебя самой к этому времени осталось только чувство жалости сильного к слабому, да привычное, но уже не дающее прежнего счастья, потребность близости. Есть женщины, которые даже испытывают необходимость чувствовать себя сильнее мужчины. Она знала женщин, для которых как раз это составляло главную остроту счастья, но сама не принадлежала к ним. Жизнь на правах сильнейшего изнуряла ее бессмыслицей душевного неравноправия. А потом началась финская война. И полковник Баранов уехал на эту войну. Он 3 месяца воевал там, в оперативном отделе одной из армий, а она и дети боялись за его жизнь и ждали от него писем. И он вернулся. И не просто так, а с орденом на груди. Но когда после всех положенных радостей и такой встречи они остались на всю ночь до утра вдвоем без детей, эта ночь оказалась ужасной, потому что у него сдали нервы, и он на правах слабейшего, на которых уже привык жить рядом с нею, стал, захлебываясь, говорить без конца, почти в истерике от всего, что он видел на фронте. Он попал не на Карельский перешеек, где после бестолковщины первых недель, начав заново, хотя и дорогой ценой, все-таки сделали все, что требовалось. Он попал на север, в Карелию, в ту самую неудачливую из всех армий, от которой поначалу больше всего ждали, но которая, так и не успев сделать ничего существенного, понесла потерь больше других. То, что он рассказывал о большой крови, раньше она от него всегда слышала только о малой, не так уж удивило ее, потому что она работала хирургом в госпитале и знала, какое количество раненых поступало с этой войны. Но то, как он отзывался о нашем неумении воевать, с каким самооплевыванием и презрением не только к другим, но и к самому себе говорил об этом, поразило ее. Она почувствовала не только силу пережитого им потрясения, но и его собственную слабость перед лицом этого потрясения. Она слушала его и молча вспоминала все то, совсем не похожее, что он говорил ей о будущей войне за год, за два и за три до этого. Выговорившись и обессилев, муж сказал ей тихим и страшным шепотом то, что потом еще несколько раз повторял ей в минуты откровенности, совпадавшие у него с минутами слабости. «Боюсь немцев. Если нападут на нас в нашем нынешнем состоянии, даже не знаю, что они с нами сделают». Так это было в ту ночь. И она помнила об этом в 41-м году, когда провожала его на войну. Ею владел не только страх женщины, матери двух его сыновей, но и другой страх. Каким он будет там, на этой, наверное, действительно страшной войне? Ведь он так боится ее, хотя, уезжая, выглядел одинаково с другими людьми. И вот прошло 3 года войны, и она, потеряв мужа, отправив на фронт старшего сына и сама пробыв там 2 года из 3, встречала свои 40 лет здесь, одна, в этой казенной комнате, и кроме своих сыновей, которые не могли приехать, потому что один был на фронте, а другой в военном училище, хотела видеть сегодня только одного человека — Серпилина. Человека, которого она заново узнала здесь всего 20 дней назад. Нет, 19, сосчитала она и вспомнила, как он сидел перед ней в первый день в операционной, отдыхая от боли после того, как она сняла с него неподвижную повязку и осмотрела ключицу. Улыбнувшись сквозь непрошенную боль, он сказал, что у него мурашки в пальцах, и внимательно посмотрел на нее. «Я вас хорошо помню. Вы были у меня в декабре 41-го дома». «Да», — сказала она. «Только в первый момент усомнился, потому что у вас теперь другая фамилия. Вышли замуж?» «Нет», — сказала она, — «у меня всегда была другая фамилия. Когда я выскочила в 22-м году за военного, не захотела смешить своих родителей, беря фамилию мужа. Они у меня оба из земских врачей, люди вольных взглядов, сами расписались только в 32-м году, когда им вдруг понадобилось получать паспорта. Так и осталось жить с девичьей фамилией. А вам тогда называлась Барановой, чтобы сразу поняли, кто я. Где ваш сын? Воюет?» Оказывается, он помнил то, что она сказала ему тогда про старшего сына. Она ответила, что ее сын теперь старший лейтенант и воюет на 3-м Украинском фронте в противотанковой артиллерии. И не был за все это время ни разу ранен. «Видели с тех пор?» «Один раз. А младший?» Оказывается, он запомнил и это про младшего. Она ответила, что младшему исполнилось 17 лет, и он пошел в артиллерийское училище. Вообще-то правильно. Хорошо бы война кончилась, прежде чем их выпустят. А сами вы, помнится, служили тогда в каком-то из московских госпиталей. На фронт не попали? Попала. Наш госпиталь тогда же отправили на Западный. А здесь оказалось, как и вы, после ранения, добавила она. А потом здесь и оставили. Куда вас ранили? В грудь, в плечо и в лицо во время бомбежки госпиталя. Он поморщился. Чего поморщились? Не могу привыкнуть к тому, что убивают и ранят женщин. Хотя пора бы. У меня в армии их ни мало, ни много. Он не договорил, посмотрел ей в лицо и, кажется, только теперь увидел тот довольно заметный шрам над бровью, о котором она помнила, считая, что этот шрам портит ее. Вот и весь их первый разговор, после которого было много других, иногда совсем коротких, когда он приходил к ней на осмотр или на лечебную гимнастику, а иногда длинных, когда они несколько раз вместе гуляли после ужина в парке. Вчера, когда она впервые позвала его к себе, их разговор начался с вопроса, который все равно рано или поздно пришлось бы задать ему. «Почему вы мне тогда сказали неправду про Баранова?» «Неправду?» Не отрицая и не поддерживая, переспросил он. «А кто сказал вам правду?» «С кем говорили после меня?» «Со Шмаковым, с вашим комиссаром». «Когда с ним говорили?» «В 42-м году». «Давно потерял из виду». Он ничего не добавил, словно считал вопрос исчерпанным. Но она этого не считала и вновь спросила у него то же самое. Почему он сказал ей тогда неправду? «А вы что, непременно хотели тогда от меня правды?» В глазах его мелькнул отблеск чего-то жестокого, что иногда и раньше проскальзывало в его разговорах с ней, напоминая, что этот человек не только способен жалеть людей, но и способен посылать их на смерть. «Да, я хотела правды, хотя и боялась ее. Во всяком случае, ложь мне была не нужна». «А мне показалось, нужна. Хотя бы для сына. После того, как узнали от Шмакова, написали сыну все, как было в действительности?» «Нет, не написала. Но когда потом увиделась с ним, сказала. Он самый близкий мне человек, и я не могла заставлять его думать другое, чем думала я». «Не пожалели его. Я его люблю, а не жалею». «Может, и право», — сказал он. «Меня жена ругала тогда, что соврал вам». Он не сказал «моя покойная жена», но она знала, что ее жена его умерла. И знала, когда. Такие вещи в госпиталях и санаториях знают с первого дня. Она никогда не видела покойной жены Серпилина и сейчас не хотела представлять себе, какой она была, его жена, и как выглядела. Но, услышав ответ Серпилина, подумала о ней, что, наверное, это была сильная женщина, под стать ему. Подумала о ней как о себе самой, а о нем как о человеке, которого хорошо знает. Она понимала, что до конца оценить нравственную силу такого человека, как Серпилин, можно только там, на фронте, где он воюет, а не здесь, где он лечится, но все равно чувствовала в нем эту силу. Ей нравилось, как он ходит по аллеям Архангельского, своей быстрой негенеральской походкой, в своем старом синем лыжном костюме, про который не то серьезно, не то смеясь, говорит, что когда-то сдавал в нем нормы на значок «готов к труду и обороне». И в его походке, и в его жилистой и широкоплечьей фигуре чувствовалась незаурядная выносливость, связанная у таких, как он, людей не столько с физическим здоровьем, сколько с силой духа. Нравилось ей и его длинное, совсем некрасивое, но сильное и умное лицо, и глаза, где-то в глубине продолжавшие оставаться печальными, и когда он улыбался, и когда он сердился, как это было вчера, когда она сказала ему, что у нее там на фронте бывали приступы злобы на них, генералов, когда в госпиталь день за днем, ночь за ночью продолжали, как по конвейеру, идти всем своим видом вопившие о спасении, изорванные, изрубленные осколками, посиневшие от контузий, истерзанные людские тела. И так каждое наступление. Неужели вы не можете воевать как-то иначе, как-то лучше, чтобы всего этого было хоть немного меньше? Спросила она, подумав в эту минуту не только о тех тяжело раненых, которые чаще всего попадали к ней, как к ведущему хирургу, но и о тех двоих, еще ни разу не лежавших вот так ни на чьем операционном столе, о собственных своих сыновьях. «Видимо, не можем. Не способны», — зло ответил он. «И никогда не будем способны сделать так, чтобы у вас работы не было», — добавил он еще злее. «Сколько бы ни старались. А если думаете, что мало стараемся, делаем хоть на грош меньше того, на что способны, так возьмите и плюньте мне в рожу, чем разговаривать». «Какой может быть со мной разговор, раз вы так думаете?» — сказал беспощадно, а глаза где-то в самой глубине продолжали оставаться печальными. «Я так не думаю». «А не думаете, так не трепитесь на такие темы, от которых и без вас 3 года душа болит. И будет болеть до последнего дня войны. Или хоть держитесь от них подальше, пока обстановка позволяет». Ее задело не то, что он оборвал ее и сказал «не трепитесь», а эти последние слова насчет обстановки. Она услышала в них незаслуженный упрек себе, что находится здесь, в Архангельском, а не на фронте. «К вашему сведению», — сказала она зло и спокойно, — «я неделю назад прошла медицинскую комиссию и написала рапорт. Прошу отправить меня снова в армейский госпиталь. Еще какие-нибудь вопросы есть?» «Прошу прощения». Он ощутил глубину ее обиды. «Может, я выразился по-дурацки, но и вы меня тоже не по-умному поняли. Как могли подумать, что я вам, женщине, сделаю такой упрек? Не знаю, как кто, а я лично считаю, что погроб обязан каждой женщине, которая пошла на фронт. И был бы рад обойтись без этого. Просто хотел сказать вам, чтоб старались освобождать себя от таких мыслей. Это закон войны. Нельзя все время об этом думать». «Хорошо», — сказала она, поверив, что он не отступил перед ее обидой, а действительно думает так, как сказал, и примирительно положила руку поверх его тяжело лежавшего на столе кулака. Не обиделась. «Поняла, вопрос исчерпан. И нечего на меня кулаки сжимать». Он разжал кулак и усмехнулся. «Это не на вас. На войну, наверное». И мягко другим голосом добавил про то же, о чем говорил до этого. «Вот вы и про то, что гоним их к вам на стол». «Да, гоним. Но сколько же перед каждой операцией ломаем голову, какая она ни на есть умная или глупая, над тем, как сделать, чтобы он к вам на стол не попал. Грош цена тому, кто эти слова «беречь людей» только для сотрясения воздуха произносит. Их не говорить, а закладывать в план операции надо. Так у нас, так и у вас, наверное. Разве у вас хорошим врачом считают того, кто громче всех над больным охает?» После этого как-то само собой зашла речь о том, почему она стала хирургом. Она сказала, что теперь, когда давно уже считает это своим призванием, трудно разобраться, как все было в начале. «Я была близка с родителями, а наш дом жил медициной. Наверное, сыграла роль вера в них, в то, что эти 2 лучших на свете человека занимаются самым лучшим на свете делом. Да и студенты от нас не вылезали. Отец был из тех профессоров, к которым домой ходят». Он перебил ее, спросил, живы ли родители. Она ответила, что нет, умерли оба один за другим в последний предвоенный год. И продолжала говорить о себе с готовностью, даже удивившей ее самое. Начав вспоминать про свои 2 года на фронте, вдруг сказала: «Хотя и расхвасталась тут перед вами, не думайте, что я человек без сучка и задоринки. Я и с сучками, и с задоринками. Даже прошлой осенью, на 40-м году жизни, роман имела с одним выздоравливающим подполковником». «Ну и как? Он выздоровел?» Как-то непонятно по смыслу, словно бы шутя, а по выражению лица серьезно спросил Серпилин. «Выздоровел». «А вы?»

но почему-то не смогла и сказала: «Как Баранов». «Вот уж этого греха, что из дворян, за мной не было», — рассмеялся Серпилин. «Чего не было, того не было. Даже в такое время, когда всякое на меня писали, до этого не додумались». Так они наткнулись на то, что она все равно считала неизбежным. Можно было уклониться, но она не уклонилась и спросила: «Федор Федорович, что вы думали и что думаете о Баранове?» Он медленно поднял на нее глаза, и она поняла: не хотел говорить с ней об этом, но раз заговорила сама, не отступит и скажет. «Не знал, что это вам нужно. И сейчас не уверен», — сказал он каким-то не своим, тяжелым голосом, и замолчал, словно все еще ожидая, что она избавит его от этого. Но она не избавила, несмотря на опасность, которую почувствовала в его голосе, смотрела ему в глаза и молчала. И он понял, что придется говорить. «Учтите», — сказал он, — «не способен по правилу о мертвых или хорошее, или ничего. Говорю о мертвых, как о живых, то, что думаю. А думаю о нем бесповоротно плохо». Он замолчал, словно к этому нечего было добавить, но, подняв на нее глаза, все-таки добавил: «Говорю не о войне. Не один он в первые дни струсил. Знаю и других, давно доказавших, что это пора с них списать. Допускаю, останься жив, и с него было бы списано. Не уверен, но допускаю. А думаю о нем бесповоротно плохо по тем временам, которые вы знаете». «Думаете, что он виноват перед вами?» «А я не верю в это». «Вы меня не так поняли». «Как я вас могла не так понять? Господи!» — воскликнула она и остановилась под его тяжелым взглядом. «Ольга Ивановна», — сказал он, — «я не хочу говорить об этом даже с вами. И не из страха Божьего, а потому что считаю долг таких, как я, не вспоминать об этом. Только этого нам сейчас во время войны не хватает, рассказов обо всем том, что мы имеем несчастье помнить. А насчет вашей веры в мужа оставайтесь при ней. Видя, какой вы человек, хочется разделить ее с вами. Хотя это мало что меняет». «Как это может мало менять?» «Опять не так меня поняли», — снова перебил он. «Что там было или не было лично со мной, дело десятое. И не про это сказал вам, что я бесповоротного мнения о Баранове, а про то, каким он был в те годы в академии, и в 36-м, и в 37-м, до последнего дня, когда его видел. Разве можно было слушателей так готовить, как он готовил, к такой войне, какую мы с вами видим? И если бы просто язык хорошо подвешен. А то ведь действительно знающий человек был, но знал одно, а говорил другое. Заведомых неправд глашатый. Да куда б мы пришли совсем с этим, если б после Финской, хоть и с запозданием, за ум не взялись?» Он поднялся и заходил по комнате из угла в угол, недовольный тем, что сорвался и наговорил все это хорошей и даже, может быть, прекрасной женщине, которая ни сном, ни духом не виновата в том, за что он не любил ее мужа. «А вы с самого начала не верили в то, что он так и думает, как говорит?» — спросила она. «Не верил», — не останавливаясь на ходу, сказал Серпилин и мотнул головой. «А я тогда верила. А я не верил. Были и такие, которые искренне считали, что единым махом семерых побивахом. Этим Бог простит, если живы. А он не мог в это верить, был слишком умен и знающий для этого». Следя за тем, как он мрачно ходит по ее тесной для него комнате, она уже почти готова была рассказать ему о том давнем, страшном для нее разговоре с Барановым, сразу после Финской войны. Но удержала себя. Нет, не так-то все это просто было тогда. И тот ее ночной разговор с мертвым теперь человеком принадлежал только ей. А старый спор Серпилина с ее мужем,